Вера. Крымское укрытие. Море. Великий примиритель. Фазиль Искандер. Швыряясь деньгами направо и налево в конце 90-х, мой отец построил скромную фазенду недалеко от Севастополя, в поселке Коцевелли, на территории кипарисового заповедника. Уж очень Максимыч эти места расхваливал. Без изысков, с удобствами в 5 минутах ходьбы от галечного пляжа. Дом был одинок и ветшал день ото дня. После смерти Юси и деда я не решился туда приезжать, переводил соседу деньги на коммунальные платежи, просил время от времени прогревать батареи или же спускать из них воду по осени. Чистили снегопады, случались и морозы до -15 зимой. Вера часто слышала от меня про фазенду Максимыча. Но сначала мы были молодые и было не до Крыма, а потом Степка маленький. А дальше мы развелись. На галечном пляже мне не доводилось купаться с института. Я уже и забыл, как это — наступать голыми чумазыми пятками на разогретые, иногда колющиеся камни. Садиться на редкой кромке насыпного песка, закидывать голову и щуриться от солнца, поспешно сбегающего в ночь. Решение взять сына и улететь из Москвы оказалось спонтанным. Без разрешения от Веры вывезти за границу я его не мог, несмотря на усеянные визами паспорта, а торчать в душном городе не хотелось. Тем более Вера оставила мне Степу на 4 дня, включая выходные. Акт невиданной щедрости. Обычно ребенка мне больше, чем на сутки, не доверяли. Однажды годовалый Степа упал со стула, стоило мне только отвернуться к холодильнику из лучших побуждений. Достать йогурт. Для Степы, холодильника и стула все обошлось. Только для меня вышло боком. И мое общение с сыном тет-а-тет прекратилось до наступления лучших времен. И оно наступило, когда ему стукнуло 3 года. Однако и тут я оплошал, в то время как я с боем отгонял залетного сенбернара без поводка с детской площадки, Степа умудрился шандарахнуться с горки и получить сотрясение мозга. И снова наложили вето и объявили эмбарго. И до того момента, как Степан отправился в 1-й класс, Вера просила раз в час звонить и давать трубку сыну, дабы удостовериться, что он в целости и сохранности. Сам факт возможной ночевки Степы вместе со мной приводил Веру в состояние, близкое к панической атаке. Но няня со скарлатиной и сдача книги в верстку заставили ее пойти на уступки. Сразу после 4-го урока я забрал Степу из школы, и мы направились в аэропорт до пробок. Я предварительно собрал вещи, те, что Вера выдала ему на 3 дня, взял свои плавки, сланцы, а еще пантенол на всякий пожарный. По пути купил сыну пляжную амуницию, а вместе с ней он выпросил удочку, кепку, плюшевого медведя, которого выпускал автомобильный бренд «Феррари», несколько радиоуправляемых машинок и ласты. Я любил проводить время со Степой вдвоем. Наверное, еще ни с кем, даже с самыми близкими друзьями, я не ощущал себя так комфортно. Когда Степа был совсем мелким, я не понимал сути отцовства. Нет, я ощущал ответственность, купал его, умел менять памперсы и даже гулял с ним, когда Вера подцепила от соседских детей ветрянку. Но какого-то физиологически родственного контакта не чувствовал. Видимо, от отсутствия пролактина. Все изменилось, когда Степа начал делать 1-е шаги. Мы с Верой уже не жили вместе, но когда однажды она позвонила мне с криками «Степа, пошел!», я вылетел из квартиры в трусах и футболке и помчался смотреть на сына. Меня так распирало от гордости, что стало дико. Подумаешь, 1-й шаг, все дети его совершают. Он не получил олимпийское золото, не доказал теорему Ферма и не вскарабкался на Эверест. Мой ребенок просто без помощи дошел от манежа до табуретки. Несмотря на то, что я не присутствовал в его жизни ежечасно, территориальная близость позволяла нам частенько прогуливаться вместе. С его 5 лет мы посмеивались над ортодоксальными иудеями, что шествовали после субботней молитвы от хоральной синагоги, кормили уток на чистых прудах и худых воробьев, а в толстых голубей кидали сухарями. У нас появились свои фишки. Не каждый отец с сыном, выходя на улицу, решают к иудеям или тренировать пернатых, чтобы не жирнели. Я никогда не наказывал Степу, не критиковал и не ругал. А он, на удивление, никогда не совершал того, что могло бы меня расстроить. Перед вылетом я по привычке купил себе бутылку односолодового виски и колу. Но пить не стал, кинул в ручную кладь, следуя распоряжениям авиакомпаний. И вовсе не потому, что из Степки вышел бы фиговый собутыльник. Во мне впервые за долгие годы зажглось чувство ответственности. Нет, я не боялся, что Вера со своим благоверным сдерет с меня 7, а то и 8 шкур, если что-то случится. Или что меня долгие годы будут попрекать за содеянное. Просто сбегая вдвоем с сыном из Москвы, я был не просто я, а отец. Не выхухоль, так прекрасно справившийся с возложенной на него миссией быть заботливым отчимом, а я — светский гопник, бездарь, бездельник и выпивоха. Да что там скрывать? Абсолютный шалопай. Но я — отец, а Степка — мой единственный сын. Вряд ли я когда-либо решусь завести еще одного ребенка. Да и, скорее всего, мне не представится такая возможность. Те женщины, что у меня бывают, хотят секса, приключений, курить в 5 утра в постели, пить коньяк на рассвете, но не заменять все это на токсикозный блев и вечное самобичевание. Верин звонок застал нас на посадке, и я не решился взять трубку. Струсил. Или знал, что если отвечу сейчас, то она словом и взглядом, который я чувствую даже по телефону, заставит вернуться. Или вконец испортит отдых. Поэтому я отправил короткое сообщение: «Мы в кино, что-то срочное?» И моментально получил ответ: «Нет, что ты, просто хотела вас увидеть». «Соскучилась». «Что смотрите?» «Соскучилась». «По мне или по ребенку?» «Конечно же, по ребенку». «Степан», — подозвал я сына. «Чего?» Он уже потерял из виду машинку, которую неуклюже управлял, то и дело сбивая с ног вечно стремящихся к своим гейтам пассажиров. «Ты не знаешь, что сейчас в кино идет?» — решил я проработать алиби. «Знаю. Фильм про осьминогов убийц». Вспомнил он трейлер, увиденный в кинотеатре. «А как называется? Помнишь?» «Не-а», — покачал он головой и принялся искать свою машинку. Пришлось так и отчитаться. «Какой-то фильм про осьминогов убийц». «А ты по кому соскучилась? По Степе или по мне?» — отправил я вдогонку. Мы уже отыскали в салоне свои места, когда я получил от Веры ответ. «По обоим». «Вы где?» «Можно я подъеду?» Я уже думал развернуться. Догадывался, насколько опасна моя затея. И когда вскроется, что я увез Степу за несколько тысяч километров, второго скучаю, я уже вряд ли дождусь. А потому я повел себя как истинный мужик. А именно, выключил телефон. И, взяв сына за руку, готовился к взлету. Впервые в жизни переживая, как бы не оказалось шахида на борту. До появления сына я никогда не боялся смерти. Даже иногда порывался поиграть с ее косой. Погода в Москве была мрачная, душная, дымная. Солнца мы не видели несколько недель, но уже на взлете его лучи начали стучать нам в окно. Степка щурился и театрально надевал солнцезащитные очки, что я ему купил. Самые дорогие из тех, что были. В самом дорогом детском магазине из тех, что я знал. Это чтобы вы все же поняли, что, несмотря на то, что женщинами я полный мудвин, на сына это не распространяется. По прилету я включил телефон, и он тут же сообщил мне о тех, кто пытался дозвониться. Трубку я не брал и не перезванивал, тем более Вере. Мало ли, фильм затянулся. Взяв на прокат машину в здании Симферопольского аэропорта, мы быстро добрались до Коцевели и сели перекусить в прибрежном кафе. Там я осознался в содеянном. Мы в Крыму. Приехали проведать фазенду Максимыча. Последний рейс 20:45 из Внуково. «Если хочешь, прилетай». Отправил. Выдохнул. Степа постоянно пытался угостить меня чем-то из своей тарелки. Это в веренной семье так принято. В местах, где они были впервые, все пробовали первыми взрослые. Эту традицию положил отец И.В., про него даже ходила байка. Первым все ел дедушка. Если он не умирал, то ели все остальные. «Степ, ты же взрослый человек». Решил я подготовить сына к возможному урагану по имени Вера. «Я нет». — открещивался он. — То есть с тобой, как со взрослым, поговорить нельзя? — Поговорить можно, но ответственности на меня ты не переложишь. Так что колись, пап. Чего ты натворил? Я долго пытался понять, кто же из нас с ним на деле пап. — Может, звонить мама и просить тебя? — начал я издалека. Вполне вероятно, что настроение у нее будет не ахти, и она даже начнет ругаться. «Злится она, конечно, на меня, но достаться может и тебе». «И?» — отложил в сторону десерт Степа и сосредоточился. «Тебе тут хорошо? Домой проситься не будешь?» «Зачем? Тут весело», — успокоил он меня. «А может, маму тоже позовем? Только без выхухоля», — дополнил Степа, отчетливо произнеся сложное для выговаривания слово, потому что Славой я его называть не разрешал. «Да я уже позвал», пока ничего не ответила. Вложил я ему обстановку. «Она обиделась, что мы улетели без нее?» Пытался Степка понять, что мы провинились. Не знаю. Твоя мама сама себя не всегда понимает. На этой фразе телефон завибрировал. «Это мама?» — поинтересовался жующий хомяк напротив. «Сейчас узнаем. Скинь мне точный адрес, приеду». Я от неожиданности поперхнулся, громко хрюкнул и даже отошел от Степы на несколько метров, закурил и позвонил Вере. Он сидел и подражал моим жестам, используя вместо сигареты трубочку от сока. Учился пародировать и сам смеялся над собой. «Вер, а почему ты не кричишь? Не ругаешься? Не высказываешь мне, какой я неказистый отец?» — выразил я свое удивление. «Не знаю». Я слышал шум дорог и грусть ее голоса. Это было окно в параллельный мир. «Ты где сейчас?» — спешно поинтересовался я, слыша, что звуковые волны уже утопают в каком-то тоннеле. «Я в городе, где счастье лишь иллюзия. И я хочу бежать», — с тоской в голосе изрекла она. «Так беги! Кто тебя останавливает?» «Ты сам знаешь, кто». Я не раз слышал, как она назвала выхухоля, но вскоре связь восстановилась, выбралась, видимо, из-под земли. «Знаешь, что я сейчас делаю?» — вдруг донеслось из телефонной трубки. «Что?» «Еду за купальником», — отчиталась она. «Только не говори мне, что ты...» «Да», — разобрал я в этом старую Веру. «Мою Веру. Ты правда сама приедешь, а не пришлешь борт МЧС за Степой?» Решил я удостовериться, не ослышался ли я. «Правда приеду. Тебя встретить?» «Если я приеду, то доберусь сама. Если ты поедешь меня встречать, по закону подлости не долечу до вас. Не заставляй его работать». Почему-то вдруг остерегалась она суеверий. «Просто не запирай дверь и пришли мне адрес». В тот полдень Вера вышла с невероятно душной по всем параметрам встречи в издательстве на Новую Басманную, где присела на бордюр. Несколько раз ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Дышать нечем, причем уже давно. После меня Вера всегда поступала правильно, как следовало. И вроде вот она, женская мудрость — тут ужать себя, тут промолчать, в итоге сорвать куш. Но то ли куш оказался пресный и безвкусный, то ли поняла, что проживает чужую жизнь. Сев в машину, она испытала необъяснимое желание расстегнуть пуговицы на рубашке, собрать волосы в хвост, бросить все и убежать от всего, что ее сковывало. А тут я со своим чистосердечным приглашением в Крым. Ей вдруг снова захотелось стать молодой девчонкой, читавшей книги в оригинале «Под дождем на пристани», слушать Тома Уэйтса и донашивать за папиными любовницами браслеты и шарфы. Дом пах дедом. Даже остался разложенным диван у гостиной, на котором он любил переждать послеобеденный зной с книгой в руках. Мы поднялись на второй этаж, чтобы проветрить. Окна были потные, похожие на бутылочное стекло. Фотографии на стенах мутные и блеклые. А бабушкин лунный календарь с отрывными листами застыл в прошлом. Выше располагался чердак, куда Степка отправился на разведку с особым заданием скинуть подушки и одеяло. Мне же пришлось караулить его возле лестницы и ловить еще и прочий скарб, показавшийся ему занятным. Одеяло он, правда, так и не нашел, зато простыней и пододеяльников 4 штуки. Закатный солнечный свет едва сочился сквозь ставни, душно орошая помещение жарким летом. Степа шарился на чердаке с настороженно восхищенным лицом кладоискателя. Ему рыболовные снасти и резные абажуры казались таинственными артефактами, мне — пыльными анахронизмами. «Думаю, нам нехило улетит от мамы, когда она приедет», — сказал я, когда Степа наконец спустился и принялся отряхиваться от пыли. «Странно вообще, что до сих пор не влетело по телефону», — начал я делиться своими опасениями. «Пап, вот вы с мамой вроде взрослые люди, а так глупо себя ведете. Вы обижаетесь друг на друга, хотя смысла в этом нет», — философствовал мальчуган. Видимо, беременная Вера не на мамских форумах сидела, а в читальном зале Ленинской библиотеки. «Что, я не вижу, что ли, что вы до сих пор любите друг друга?» «С чего ты решил, что до сих пор любим?» — отбрыкивался я. «Ну, хотя бы потому, что если не любишь, то не злишься. по себе знаю», — вспомнил он соседку по парте Милану, которая не делилась с ним карандашами, и он негодовал. Хотя пожадничая любой другой, ему было бы параллельно. Чуть позже Степка закарифанился с соседским парнишкой, родители которого увлекли их играть в пинг-понг на заднем дворе. А я вытащил кресло на балкон и изучал скалистый берег и дикий пляж в отдалении, и высматривал пролетающие над морем самолеты. Я знал, что Вера в одном из них. Нутром чуял. Ближе к 12 мы со Степкой уснули. Когда я открыл глаза, на часах было около 3. Вера спала в гамаке, ничем не укрывшись. Видимо, решила нас не будить. Я присел возле нее на землю, подложив сланцы, а потом и опустил голову ей на колени. Вера проснулась. «Ты чего не спишь?» — прошептала она спросонья. «Проснулся? Сам не знаю, почему уснул. Вроде собирался тебя дождаться». «Именно поэтому я и приехала», — потерла она глаза. «Потому что знала, что я усну?» Снова прикрывался я беззащитной маской в лице иронии. «Если бы ты ждал, я бы не приехала». Вера присела и помотала шею в разные стороны, чтобы размяться. «Если чего-то очень сильно ждешь, оно не приходит. Нужно отпустить желаемое». И вдруг Вера меня обняла. «Зачем все это?» — задался я вопросом, не понимая, как реагировать на происходящее. «Зачем что? Зачем я приехала? Зачем я тебя обнимаю?» Все так же прижималась она щекой к моей шее. «Все это... я не знаю. А ты?» Она расцепила руки, поднялась с гамака и запрокинула голову, изучая звездное полотно неба. «И я...» Я положил подбородок ей на плечо. Вера уткнулась мне в подмышку. «У тебя есть вино или виски?» — решила она воскресить себя 20-летнюю. «Есть». «Тебе что?» — направился я в дом. «А ты сам что будешь?» «Виски», — сказал я с ехидной улыбкой. «Тогда и мне». «Хотя...» — замер я в дверях. «Погоди, я обещал Степке, что в 6 утра пойдем с ним на рыбалку. После вискаря я так рано не встану». «Не волнуйся», — зевнул Вера, — «он по выходным раньше 11 не просыпается». Мы молча выпили по несколько бокалов, внимая оглушающей тишине. Иногда касались друг друга предплечьями, ловили взгляды, понимающие. «Можно я буду спать с тобой? Не люблю спать одна в незнакомых домах». Вдруг сделала она странный заход. «Легко. Мы такие родные и такие чужие», — склонила она голову к моему плечу. «Мы и те, и другие. Мы просто никак выбрать не можем». Озвучил я версию, что мы много лет стоим на перепутье, но так и не сдвинулись с мертвой точки. «У меня прекрасный брак, сын, работа. Почему я здесь? И почему я здесь счастлива?» Разбавила она колой очередной бокал. «Помнится мне, когда мы были вместе, ты все время кричала, какая-то несчастная. Не мог я не подцепить Веру». «Было дело. Я действительно такой себя и чувствовала. И теперь я ею, кажется, стала по-настоящему. Вдруг открылась мне она. Ты можешь ответить только на один вопрос. Ты здесь, потому что я — это я, или потому что я отец твоего ребенка, или потому что любишь меня. Решил я, что терять уже нечего». «Ты просил ответить на один вопрос», — увиливала Вера. «Ответь хотя бы на один», — настаивал я. «Какой тебе важнее?» «Второй. Ты же знаешь, что я никогда не переставала тебя любить», — озвучила она то, во что я практически перестал верить. От внезапной искренности я разнервничался и закурил. Но стоило мне это сделать, Вера, разом вытянув указательные средние пальцы, увела сигарету у меня изо рта. Она всегда так делала в молодости, и я вытаскивал по две штуки разом, чтобы прикурить. «А как же выхухоль?» — выпустил я кольцо дыма, похожее на питерскую пышку. «Перестань его так называть. У него есть имя», — одернула она меня. «Имена не имеют никакого значения». «Ты назвала нашего сына Степаном. Я же смирился», — снова отшучивался я. «Его я тоже, по-своему, но люблю», — ударила мне под дых словами Вера. «Любовь. Она выросла из благодарности, уважения. Не сразу вызрела, но тем не менее. А меня ты как любишь?» «Как ни странно», — процитировала она мем из сети, запрокинув голову и высчитывая, где располагаются созвездия Андромеды и гончих псов. «Пойдем спать». Вера снова начала зевать. В спальню прокрался лунный свет под руку с прохладой. Шторы танцевали школьный медляк. Поскольку Вера приехала в том, в чем ездила навстречу, зацепив по дороге лишь купальник и шлепанцы, она надела мои трусы и футболку, как пижаму, и забралась под простыню. Одеяло я так и не нашел, хоть и рыскал по всему дому. Мы смотрели друг на друга с соседних подушек, как делали это в прошлой жизни. Мы так и не стали циниками, хотя планировали. Я укрыл ее плечо, осторожно убрав шаловливую прядь волос с лица и заправив ее за ухо. Хотя иногда казалось, что так оно все и вышло. Придвинула она свою подушку ближе ко мне и вдруг произнесла. «Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Вера, твою мать, у тебя и так два мужика и молодой любовник еще в придачу. Немного?» «Да не мешай ты!» — рявкнула она и в считанные секунды провалилась в сон. Когда я проснулся, Вера со Степой готовили завтрак. Степа раскладывал столовые приборы и чашки, а Вера стояла у плиты, но, увидев меня, вдруг смутилась. Еще плотнее прикрыла крышкой сковородку. «Ну и что там мама такое делает?» — спросил я довольного Степу. «Мое любимое». «Что именно?» «Яичницу сулугуни». Я потрепал Степку по голове, вспомнив коронное блюдо Юси. «А на меня найдется порция?» «Хочешь, будем есть из одной тарелки?» — поинтересовался Степа. «Мы можем все вместе есть из сковородки. Хотите?» — предложила похулиганить Вера и поставила яичницу в центр стола. После позднего завтрака мы запрыгнули в машину и отправились вдоль побережья к мысу Фиолент на Яшмовый пляж. Вера отошла переодеться в купальник, а Степа, предусмотрительно натянув плавки еще дома, уже прыгал по пене косматых волн. Ему не шло это имя, да и мне никогда не нравилось. Но Степа — единственный, кого я не боюсь любить всем сердцем. И это нелепое имя идет бок о бок с моей любовью. Он вырастет, перестанет понимать, начнет упрекать. Скорее меня, чем Веру. Ей, если мне удастся его правильно воспитать, он будет благодарен. А я боюсь, что так и буду идти по кромке его жизни ни там, ни сям. Но это будет после. Потом. Когда-то. «Ты чё там выискиваешь?» — крикнул я с берега, не понимая, чего он топчется на мелководье. «Золотых рыбок ищу. Хочу аквариум из Юсиной вазы сделать. Не волнуйся, я потом их обратно в море выпущу». «Да тут такие не водятся. Давай лучше зимой на твои каникулы поедем куда-нибудь на Мальдивы. Закажем лодку с прозрачным дном и будем изучать скатов». Степка подбежал ко мне с грудой камней. Он вечно вынимал их из воды и сравнивал с лежащими на пляже. Сколько бы я ни объяснял, ему было невдомек, почему мокрые камни другого цвета. «Давай лучше весной». Он виновато посмотрел на меня. «Зимой я с мамой и с тем, кого ты не любишь и просишь не называть по имени, в Швейцарию кататься еду». «На лыжах», — тоскливо дополнил он сказанное. «А я так хочу на доске. А они все лыжи да лыжи». Солнце уже метило за горизонт, но пока дислоцировалось строго за макушкой Степы. Он морщился, ожидая услышать от меня едкую ремарку. «Давай весной. А доску я тебе на Новый год подарю, не волнуйся. Какую ты хочешь?» Вера спустилась к воде босиком, неся сланцы в руках, как будто сошла с итальянской киноленты 1960-х годов на крымскую гальку, и только обгоревшие плечи выдавали отсутствие грима. Время замирало. Секунды вместе с отливом уходили в невесомость. Вера присела рядом. Степка положил ей в ноги очередную порцию камешков и побежал собирать новые. «Хорошо», — сказала она как по слогам. «Да, мы ж всегда будем рядом». Вера убрала из моей руки камень, что я теребил, и вложила свою руку. «Рядом-то будем», — вспоминал я наши дома напротив, — «но не вместе». «А сейчас мы вместе или рядом?» — лезла она прямо в душу. «Я вообще понятия не имею, что сейчас происходит. С одной стороны, я вроде как и не хотел ясности, ибо сейчас меня полностью устраивало. Но с другой стороны, от жизни в невесомости я порядком устал. Меня в космонавты не готовили». «Вер», — набрался я смелости, — «вернись, а? Пусть все будет как раньше. Я, ты, Степка. Заведем двух мохнатых собак. Я справлюсь и с аллергией. Ты только вернись». Вера разразилась хохотом, не гомерическим, не злым. Просто хохотала, завалившись на спину и болтая ногами, как майский жук. «Вер», — растерялся я, — «что в этом такого смешного? Когда ушла к Славе, я ждала, что ты меня возвращать будешь. Тот твой приход, когда я вещи переносила, не в счет. Что изменишься? Хоть морду выхохлю набьешь», — соскочила она на мой сленг. «Но ты не боролся. А сейчас ты ждешь, что после одного «вернись» я сломаю все, что строила годами». «Чтоб ты снова положил на меня с прибором?» «Нет, теперь будет все иначе». Степа выбежал из воды и поставил на паузу наш разговор, мокрый и холодный, весь в мурашках. Он набросился на нас с влажными объятиями, и мы втроем катались по колючей гальке, а потом он потянул меня в воду прямо в одежде, разрешив оставить на берегу телефон и мелкие деньги. Дорогие бумажки уносило ветром и разбрасывало по гальке. Они действительно не имели никакого значения. А чуть позже началась гроза. Южная, абсолютная. «Я у кого-то вычитала, что гром — это сердцебиение Бога», — шепнула Вера, глядя на сизые облака. «Ну ничего, пульс у него в порядке, жить будет. Откуда такие резкие приступы романтизма?» «Не знаю». Вера выстукивала пальцами какой-то до боли знакомый мотив, но я так и не смог вспомнить, что это было. «Я правда хочу, чтобы ты вернулась. Мне потребовался один день, чтобы вас потерять. И 6 лет, чтобы мы вот так сидели рядом у моря. Слишком дорогая экономика, чтобы терять дважды. Но вот именно поэтому я никогда к тебе не вернусь. Стоит мне вернуться, я навсегда тебя потеряю». И Вера меня поцеловала. А потом, когда гроза ушла куда-то на северо-восток, мы, мокрые, легли на теплую гальку, оставив в прохладной июньской воде только ноги. И пятки качались в такт волнам.